Глава пятая. «Мне своими силами со всем этим не разобраться», заявил Алексей, едва я вышел из своей спальни. «Этот банкир непростой человек». «Ты не спал, что ли?» удивился я, заметив мешки под глазами моего безопасника. «Нет», покачал головой мужчина. «Работал с документами. Тут очень интересная информация. Можно накрыть сразу целую сеть немцев, а некоторых видных политиков изрядно прижать». «Вот значит как?» – пробормотал я. «А как предлагаешь это сделать?» «Сейчас в Аргентине три основные силы. Англичане, немцы, ну и сами аргентинцы. Коммунисты пока только начинают что-то делать. Но те же англичане, да и немцы тоже, заходят в эту страну деньгами. С коммунистами все не так. Не думаю, что сейчас у них есть лишние деньги», – заметил мужчина. «Вот если подбросить эти документы, например, англичанам, то они могут здорово прижать немцев. Слишком в них серьезная информация. Вы же не считаете Англию врагом? Друзьями я их точно не считаю. А их усиление мне и даром не нужно», – проворчал я. «Поэтому делиться с ними важной информацией как-то не хочется». «А коммунисты?» – тут же уточнил мужчина. «Подумай лучше о том, как подкинуть часть информации всем противоборствующим сторонам. И какую именно?» – приказал я. «Давай работай. Ты у меня за безопасность отвечаешь. Набирай людей. Займись вербовкой аргентинских политиков лично». «Хорошо», — кивнул Алексей. «Буду думать. Этому человеку я доверял. Он хоть и работает у меня относительно недолго, но делает свое дело не за страх, а за совесть, что радовало. Тем более я проверял его под магией. Он служит мне одному, а на остальных ему плевать. Кстати, он озаботился безопасностью своей семьи и перевез ее ближе ко мне. Совсем недавно я выкупил еще несколько домов около своего особняка. В одном из них, под надежной охраной, жили наши семьи. Даже частную школу организовал, куда приходили учителя обучать детей. Всех прибывших я сразу обучил местному языку. Пусть учатся, нечего бездельничать. Пару дней не происходило ничего интересного. Несколько человек пытались ко мне прорваться на лечение, но их не пустили. Аргентинские власти обещали мне полную безопасность, а вместо нее получил покушение на свою жизнь. Вот и пусть теперь думают. Шум из-за стрельбы среди белого дня поднялся неимоверный. В первую очередь в прессе. Кто-то пустил слух о том, что это немцы захотели убрать кудесника, и это тут же подхватили другие газеты. Не удивлюсь, если этот слух распускает мой безопасник, пытаясь таким образом осложнить жизнь немцам. На третий день мы отправились к большим хранилищам, купленным на побережье, а оттуда по порталу переместились в Соединенные Штаты Америки, прямо на легковых автомобилях. Совсем забыл сказать, что перед отбытием я встретился с послом Советского Союза, пригласив его к себе в гости, и что самое приятное, он тут же прибыл. «У вас есть возможность как можно быстрее отправить весть в Советский Союз?» – спросил я. «Разумеется», – кивнул мужчина. «Мне нужно, чтобы в Аргентину в кратчайшие сроки прислали 200 водителей, а лучше 250», — заявил я. «Точнее, это нужно не мне, а вам». «Зачем?» — удивился мужчина. «Похоже, его никто не информировал о моих способностях. Просто передайте мое пожелание, а вышестоящее руководство поймет», — отрезал я. «Конечно, можно было отправиться в Советский Союз самому, да хоть к тому же Судоплатову. Так было бы быстрее». «Только водитель мне потребуется не скоро, а через какое-то время. Пока даже не знаю, как долго буду находиться в США». Добраться без проблем до Вашингтона и снять там гостиницу не удалось. Нас перехватили на въезде в город. Остановила полиция. Я ехал в середине нашей колонны и не слышал, о чем говорит офицер с одним из водителей. Мои водители были гражданами Аргентины и не слишком хорошо говорили по-английски. Пришлось мне покинуть машину. «Сэр! «Сядьте на место!» – тут же потребовал один из полицейских. «Это моя охрана!» – возразил я. А после прикрикнул на своих людей. Они тоже вознамерились выйти. Старший патрульный направился ко мне, поздоровался. А после спросил, кто я такой и с какой целью прибыл в Вашингтон. «Даже не знаю, может, нас приняли за какую-нибудь мафию? Вон какие все грозные!» «Вот, ознакомьтесь!» – протянул я мужчине личное приглашение президента. «Передайте своему начальству, пусть побыстрее разберутся». Мужчина внимательно осмотрел приглашение, сверился с документами, после чего направился в свою машину. Мы еще минут 40 стояли на месте. Наконец офицер вернулся и потребовал ехать следом за ним. Разместили меня и все мое сопровождение в гостинице. Как мне показалось, кроме нас тут вообще больше не было постояльцев. Вокруг здания крутились граждане в строгих костюмах, возможно, какие-то агенты. Сутки никто не тревожил. А потом началось. Сначала ко мне пришли непонятные личности и вежливо попросили посетить одну из элитных больниц, дабы оказать помощь страдающим гражданам. «Везите этих граждан сюда», – потребовал я. «По больницам и госпиталям я не езжу. Многие пациенты могут не перенести дорогу», – нахмурилась женщина. «Они умрут. А что это за пациенты такие, которых довели до такого состояния?» «Граждане Соединенных Штатов Америки», – был мне ответ. «Среди них имеются дети. Неужели вам не жаль детей?» «А почему я должен жалеть ваших детей?» Поняв, куда клонит эта женщина, спросил я. «Вы хоть знаете, сколько я беру за лечение, и кто вас вообще сюда пустил?» «К сожалению, не все могут заплатить такую сумму. И мы надеялись...» «Зря надеялись», — отмахнулся я. «Бесплатно вас пусть лечит ваше здравоохранение. К тому же в США есть отличные госпитали. Правда, все они платные, но уверен, что вы сможете с ними договориться. Или вы только к совести иностранцев взываете?» «Никто к вашей совести не взывает», — сообщила мне гостья. «За вашу работу заплатят. Просто если сделаете скидку, то тогда...» «Никаких скидок», — снова оборвал я ее. «Скажу вам больше. Очень скоро плата за лечение увеличится вдвое. Нравится вам это или нет?» Этот визит меня сильно удивил. Я не мог понять, зачем вообще требовалось это делать. Понятно, что ко мне прибыла непростая гостья. Но нести чушь о том, что я должен лечить тут кого-то бесплатно, это просто глупо. За границей я сроду не ездил по больницам. Удивительно, что они даже этого не знают. Точнее, один раз я все же побывал в аргентинской больнице. Правда, это был первый и последний раз. Больной, которому я помог, заплатил за помощь. Но ведь там были и другие страдальцы, которых моя охрана кое-как смогла оттеснить в сторону. После этого я перестал соваться в такие места, где слишком много больных. Рано или поздно это плохо закончится. После этого по мне здорово прошлись некоторые аргентинские газеты, обвиняя в жадности и в других грехах. Надо сказать, что эти писаки больше не огорчили, а развеселили. Знал я натуру людей. Большинство из них пальцем не пошевелит, чтобы помочь кому-то бесплатно. Зато в первых рядах будут стоять и орать о том, какие другие плохие. Взять, к примеру, вот эту женщину. С чего она решила, что я буду лечить кого-то бесплатно? Почему не обратилась к местным богатеям, чтобы собрали нужную сумму? Да потому что знала, что местные толстосумы никогда этого не сделают. Своим я помогал, даже прислуги из Аргентины. Как-то пришла ко мне одна женщина и попросила помочь племяннику. Я им помог, и денег за это не просил. Ну а потом стали подтягиваться и другие. Один особо ушлый гражданин даже захотел на этом подзаработать, протащив ко мне старичка под видом своего дяди за отдельную плату. Правда, этому идиоту было невдомек, что за всем ближним окружением пристально следили. Так что и дяде я не помог, и этот ишак вылетел с работы. И зарабатывают у меня неплохо, но все равно хотят больше. Вот и потерял такое хорошее место. А с остальной прислугой провели воспитательную беседу. Само собой, сам президент США Рузвельт не стал ко мне приезжать. Меня пригласили на торжественный прием. Американские войска где-то достигли успехов. Вот по этому случаю и устроили праздник, на который мне довелось отправиться. Мероприятие происходило не в Белом доме, а в одном из особняков, которых в пригороде хватало. Конечно, мою охрану на территорию не пустили. Я вообще не заметил тут вооруженных людей. Все остались на улице, за территорией. Меня без проблем запустили в здание. А после я отошел в сторону, стянул фужер с шампанским и стал ждать. Люди были мне незнакомы, да и меня тут мало кто знал в лицо. В общем, постоял немного, после чего отправился на балкон. Эх, нужно было взять с собой Ваську. Было бы не так скучно. Но оставил девушку в Аргентине. Она грызет гранит науки. «Мистер Скворцов», — услышал я позади себя знакомый голос, — «рад приветствовать вас в Соединенных Штатах. Признаюсь, не ожидал, что вы так быстро приедете». «Здравствуйте, мистер Гопкинс», — улыбнулся я. «Так мы же договаривались, что я буду через 3 дня». После вроде бы простого приветствия внимание окружающих ко мне резко повысилось. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Гопкинса считали правой рукой президента. И вполне заслуженно. Вот гости и заинтересовались, что это за мужчина, которого не обделил своим вниманием такой важный человек. Особый интерес появился у женщин. Некоторые даже подошли поближе, чтобы немного погреть уши и послушать, о чем мы беседуем. Правда, разговоры были ни о чем. Обычная болтовня. По крайней мере, только минут через 10 Гопкинс попросил меня последовать за ним. Рузвельт, а именно к нему меня привел Гопкинс, больше походил не на президента, а на доброго мужчину преклонного возраста. Правда, мой король в другом мире тоже походил на доброго дедушку, однако запросто мог отправить на казнь любого, кто хоть в чем-то ему не угодил, так что расслабляться не стоит. В кабинете мы были не одни, несколько охранников, три из которых даже не скрывали того, что у них есть оружие, тискали рукояти пистолетов. Явно были готовы применить их в любой момент. «Так вот вы какой, волшебник!» — улыбнулся Рузвельт, указывая мне на кресло. «Очень многое о вас слышал. Надеюсь, только хорошее?» — не смог сдержаться я. «Нет, не только хорошее!» — усмехнулся мужчина. «Ту кровавую бойню, которую вы устроили в нашей стране, хорошей никак не назовешь. Мы просто защищались!» — пожал я плечами, даже не подумав оправдываться. «Это мне тоже известно», — кивнул президент. «Сидел он в инвалидном кресле, да и в зале я его не видел. Хотя я ведь ушел на балкон. Возможно, он тоже в общий зал выходил. Простите, выезжал». «Вы когда-нибудь сталкивались с подобной болезнью?» — уточнил Гопкинс. «Да, сталкивался», — кивнул я. «Для меня лечение этого недуга не проблема. Как мне сообщили, у вас в Штатах имеются какие-то дела. Позвольте спросить, какие именно?» Недовольно взглянув на помощника, спросил Рузвельт. «Хочу купить ваши грузовики, а в идеале лучше договориться об их поставках в Аргентину», сообщил я двум мужчинам, после чего Гопкинс что-то чиркнул в блокноте. «Ну, а еще покупал бы у вас лекарства». «Какие?» — тут же уточнил помощник. «А действительно, какие? Об этом я не подумал, точнее не знал, что именно производят и для чего больше нужны лекарства. Это же не травы?» «Разные, — ответил я, — те, которые помогут разбить фашистов». «Вот даже как!» Президент переглянулся с помощником. «Значит, хотите поставлять их Советскому Союзу? Этим могут заняться наши люди. В ваши северные порты уже начали ходить конвои. Многие помогают вашей стране». «Моя страна — Аргентина, а доставить нужное смогу сам», — отрезал я. «Так, может, вы и нашу помощь будете переправлять?» Признаюсь, меня сильно тревожит возросшая активность немцев на пути движения конвоев. Хотелось бы избежать лишних смертей. К сожалению, не получится, отказался я. У меня нет возможности перекидывать большие объемы. Как нам стало известно, вы умудрялись помогать даже оружейным группировкам, перебрасывали силы и забирали раненых. Позвольте полюбопытствовать, не удержался я от вопроса. А откуда вам это известно? Мой простой вопрос заставил главу государства тихо рассмеяться, как будто я сказал что-то веселое. Это знаем и мы, и немцы, и англичане, и еще множество самых разных стран. Даже те, которые не участвуют в войне. Подобное невозможно скрыть. Слишком много людей было задействовано. Никакая секретность не поможет. «Понятно», — вздохнул я. «Когда приступим к лечению? Да хоть прямо сейчас. Как много времени будет длиться лечение?» — уточнил президент. — Забавно звучит слово «лечение», если применять его к вашему методу. Слишком он необычный. 2 сеанса минут по 40. Ну а потом станете восстанавливаться сами, — сообщил я больному. — Первое время будет тяжело. Все же вы слишком долго болеете. Но со временем обязательно восстановитесь. Замечательно. Пожалуй, не стоит откладывать. Я чересчур долго был прикован к инвалидному креслу. Когда к Алексею пришел его старый друг и сообщил о том, что нашел ему работу, где можно изрядно поправить свое здоровье, мужчина не поверил, но отказываться от предложения не стал. Нужно было помогать детям и внукам, поэтому пошел на собеседование. К кому именно он идет, ему уже было известно, только до конца не верилось в слухи, которые ходили о волшебнике. Даже после собеседования, когда ему уже была оказана помощь, он все равно думал, что это гипноз, внушение или какое-то шарлатанство. И вскоре он опять начнет едва переставлять ноги. К счастью, все оказалось не так. Насмотрелся он на тех людей, которых только что вылечили. Подобное не сыграешь. К тому же его услугами пользовался сам президент. В результате мужчину приняли на работу. Причем работал даже не за деньги, а за то, чтобы остаться в такой команде. Тут же стал связываться со своими бывшими коллегами, кто зарекомендовал себя с самой хорошей стороны. Также не обошел вниманием частных детективов, предлагая им работу. После собеседования некоторых кандидатов отсеивал начальник без объяснения причин, но часть все же брали. Такая жизнь Алексею нравилась. Он снова стал полезным, а не мешком с костями, за которым нужен постоянный уход. Благосостояние его семьи резко улучшилось, что тоже радовало. Сначала мужчина думал, что его наниматель оказывал помощь всем, но ошибся. Примерно треть просителей заворачивали, с ними волшебник даже не разговаривал без объяснения причин. Несколько раз даже к самому Алексею обращались за помощью, но он не собирался пользоваться своим положением, не хотелось вылететь с работы. А если будешь постоянно под боком, то есть возможность попросить за своих родных. Перед самым отбытием в США Алексей получил еще одно задание. Раньше все было просто, но вот теперь, едва он ознакомился с захваченными документами, как тут же понял, что влезает в очень опасную игру. Нужно отдать немцам должное. Шпионская сеть была раскинута по всей Аргентине. На многих политиков имелся серьезный компромат. И вот ему, простому охраннику службы безопасности, предстояло как-то ослабить эту сеть. У главы безопасности было желание слить все документы англичанам. Их позиции в стране тоже были сильны. Но беда в том, что наниматель с этим не согласился. Как понял Алексей, ему хотелось, чтобы ослабли все стороны, имея друг против друга компрометирующую информацию. Пришлось разделить данные и давать их всем понемногу. Но и в этом случае делать это нужно крайне аккуратно, через подставных лиц. В этом было задействовано слишком много людей. За любой промах могло прилететь от одной из сторон или просто убьют в назидание остальным. Мужчина никак не ожидал, что его деятельность выльется в схватку спецслужб сразу нескольких стран. Причем эта схватка коснется и нанимателя.